Глава 4. Припять, Киев, Днепр. Лето 1127 года. Взятых на борт девушек разместили в разбитом на корме шатре, чтоб не мучились от солнца. Все же погода стояла знойная. Туда же, чуть погодя, отправился и Михайло. Кое о чем расспросить, вызнать, да и так, просто поговорить, утешить, коли была бы нужда в утешении. «Здравы будьте, девы!» При входе в шатер, точнее сказать, легкий навес из полупрозрачной ткани, сотник нарочито громко поздоровался. Мало ли в каком там виде девы, еще застесняются. Хотя, уж Варвара-то вряд ли. Спокойно текла Припять. Гребцы мерно шевелили веслами в такт редким ударом бубна. Легкий ветерок дул с левого берега, принося запахи цветов и пряных луговых трав. «И вам здравия, господин сотник. Заходите, ежели что». Девчонки сидели в одних нижних рубахах, жарко. Однако ни чуточки не смутились, наоборот, заулыбались разом. Видно, были рады, что их не оставили, взяли. Усевшись в шатре, скрестив ноги, Миша не стал ходить вокруг да около, а сразу приступил к делу. Улыбнулся в ответ, подмигнул. «Ну, рассказывайте, что да почему, да как?» Девчонки переглянулись. Варвара покусала губу. «Ну, вы ж, господин сотник, знаете, что у меня за жизнь?» — первой начала Горислава. Потупила синие очи, усмехнулась. «Ну, красиво, красиво. Тонкий стан, ноги длинные, бедра, тугая грудь. Ресницы пушистые, черные брови, распущенные волосы разлились по плечам золотым водопадом. Да уж, такую красу украсть — великий прибыток. Бречеслава вдовица и раньше-то меня недолюбливала, а уж теперь... Иначе как курвищей и не кличет. Вся работа черная теперь мне, да еще продать грозится. Ты же не раба. Раба не раба, а у Бречеславы долги». Михайлов скинул правую бровь. «Что за долги? Откуда?» «Так ведь купила телят подрощенных. Почти целое стадо», — хмыкнув, пояснила Горько. «Серебришко на то по всему ратному назанимала. Двое телят сразу подохли, остальные едва-едва. Мор какой-то, ага». Бречеслава-то хотела телят этих по осени перепродать задорого. Все хвасталась. Богатейкой, говорит, стану. Стала. Ха. Теперь куда там перепродать? Долги-то вернуть бы. Вот они меня и... гнида. Сотник задумался. Права, Горько. По закону так. За долги вполне продать можно. Или самой Бречеславе запродаться в холопке. Неладно то, неладно. Хорошо. А что ты на ладье делать будешь, дева? А все. Девчонка упрямо тряхнула головою. «Все, что скажете. Я сильная и не дура. Готовить могу, рыбу ловить и самострела бить, если надо. Даже грести могу». «Насчет грести — это ты поторопилась», — на полном серьезе возразил Михаил. «Рогволт на весла абы кого не посадит. То у варягов великая честь, ее еще заслужить надо. А вот самострел, откуда знаешь?» «Стреляла несколько раз. Велька, гаденыш мелкий, показывал. Даже как-то поучал. Ну, этому всему». Горислава приосанилась и вдруг выдала. «Десяток, товсь, по капустному кочану, направление на север. Расстояние 40 шагов, целься. Справа по одному, бей, оп, и прямо в кочан стрелочка. Ну, этот ваш, болт, ни разу не промахнулась». «Ну, ладно, ладно», — развел руками сотник. «Вижу, пригодишься. Впрочем, не только нам всем». Тут Миша вспомнил, какими глазами Горько смотрела на Рогволда. «Ишь ты, щеку ему расцарапала, а сама...» «Хотя сердцу-то, говорят, не прикажешь. Да и вообще, любовь зла. Вот, к примеру, он, Михаил, и Юлька. Любовь ли это? Ну, у него-то к ней да, а у Юльки? Все-то простой вопрос разрешить не может. Лекаркой быть или верной женою? Эх, жаль, совместить нельзя. Да и Юлька-то раньше еще ребенком была». Вот только-только в силу женскую входит. Самое время подумать, решить. Ты погуляй пока, Горислава Путятична. Девчонка зарделась. Ишь ты, с отчеством ее обозвали. Натянула рубаху. Откинув полог, обернулась. Дернулись пухлые губки. Не смеется ли сотник? Нет, не смеялся. Серьезно сидел, самым деловым видом. Иди, иди, дева, теперь с тобой. Выпроводив Горьку, Михайло пристально посмотрел на Варвару. «Уж от этого-то можно ожидать всего. Может быть, Артемий Лукич Ставрогин, рядович и дознаватель княжий, ей это все приказал? С другой стороны, Варвара же помогать послана. «Боюсь я, господине», — понизив голос, призналась гулящая. «Очень боюсь. Меня ведь и второй раз убить хотели». «Второй?» — сотник скривился. «Новость-то была нехорошая. Я в старой баньке ночевала, на соломе. Так туда кто-то змею подбросил. Как раз, как мне ночевать. Сунулась бы, тут и конец. Хорошо не там ночевала. В стогу, на лугу». «В стогу, на лугу. Наверняка я не одна. А змею утром отроцы увидали, как выползла, шипела, злая вся. Они ее и пришибли». «Ну, змея могла и сама заползти». «Могла, но мне все равно страшно». Варвара передернула плечом. Худенькая, босая, она казалась в этот миг такой беззащитной и милой. Пышные русые волосы, большие золотисто-карие очи. Как-то раньше Миша и не замечал, что у Варвары такие глаза. Красивенные. «Ну что скажете, сэр Майкл? И эту возьмем? Ну так не прогонять же. Ну уж если на ладью взяли, так уж придется оставить. Обратно домой девок одних отправлять, верная им погибель. Ну, или плен. Чай не 20 век, феминизма еще и в помине нет. Женская доля в средневековье незавидна. Лет в 13-14 замуж. И каждый год рожать. Простаивать пустой никто не даст. Дети, работники будущие, в семье надобны. И чем больше, тем лучше. От постоянных родов даже боярские дочери старели рано. К 40 годам старухи больные уже. Если раньше не помрут. От голода, мора или тех же родовых осложнений. Да уж, незавидная судьба. Пусть хоть эти. Однако понимать надо. Раз уж их оставить, так вы, сэр Майкл, нынче за обоих ответственны. Впрочем, как и за всех своих людей. Ну да, за всех в ответе. На то и сотник, а ныне единственный командир. Так-то вот. Про примету о бабах на корабле даже не думайте. Нет еще здесь такой приметы, не сформировалось еще. Что же касаемо Рогволда, ну да, с ним поговорить надо. Его же ладья. Рогволд против не был. Твои люди, сотник, тебе и решать. Вижу, ты решил уже. Ну пусть так. О моих же не беспокойся. Хоть и хороши девы, варяг прищелкнул пальцами. Однако же моя дружина не с большой дороги разбойники. Понятия о чести имеют. Никто твоих дев не обидит, коли они сами не захотят. И как же вы в пути совсем-то без женщин? Осторожно поинтересовался Михаил. Так спросил, на всякий случай. Ответом был смех. Ну уж не совсем. Отсмеявшись, варяг вытянул ноги. Оба сидели на корме, рядом с кормщиком, деловито орудовавшим большим рулевым веслом. Здесь же рядом располагались музыканты, барабан и бубен, задававшие темп гребли. Гребли так себе, в треть силы. Шли-то по течению, вниз уж скоро Днепр должен был показаться. Видишь ли, Михаил, мы ведь скинулись на Киев. Помню, воинов нанять, ладью для охраны. Так вот, там не только воины, там и жены. Некоторые лет по 10 уже с ватагами ходят. Ну, гулящие, а некоторые и так, в охотку. Серебришко всем нужно, а мы платим щедро. Доплывут с нами до порогов, а потом назад в Киев на своих же ладьях с воинами. Ну, это если никаких встречных гостей не будет. Обычно случаются. А, вон оно как. Не то чтобы Миша был поражен, однако как-то раньше он о подобных вещах не задумывался. А вот оно как оказывается. Практически плавучий публичный дом. Хотя нет, гулящих-то по ладьям разбирают. Тут мы с собой дев веселых берем, потому как частенько шалят на порогах, разбойничают, между тем продолжал варяг. На иных же волоках не так. Взять вот волок Ламский. Там и целыми избами-корчмами живут. И девки, и работники помочь ладьи протащить. Однако и там ухо надо держать востро. Чего случись, спросить не с кого. На волоках народец пришлый. Ни кола, ни двора, ни роду, ни племени. Бывают, творят непотребства разные. Одно слово. Народец сволочи. Сволочи. Сволочи. Михаил про себя усмехнулся. Однако вот ведь как этимология слов иногда проясняется. Что ж, Рогволд был не против новых пассажиров. Вернее, пассажирок. Да и за команду свою, можно сказать, поручился. Коли уж тут ожидались свободные веселые девки целым скопом, то тут и говорить нечего. Ладно про чужих, о своих подумать надобно. Младший-то стража что, разрешить с девками? Ну, тем, кто постарше, пожалуй. В узде-то зачем держать без особой надобности? Ежели кто захочет, пускай. В счет будущих доходов серебришко им выдать. Немножко. У кого нет. Потом должны будут. Четко все записать, поручить самому серьезному да дотошному, Ермилу. Теперь о девах. Не худо бы их к какому делу пристроить. Безделье-то хуже всего. От него, от безделья, обычно разные безобразия и происходят. Согласно теории управления, сотрудник всегда должен иметь задачу. Конечно, по его силам. И по мере решения одной, тут же получать следующую. Вот этой наукой вполне овладели в советской армии. У хорошего командира солдаты без дела не маялись. И вовсе не обязательно в свободное от службы время чистили от снега плац, разучивали строевые песни или красили зеленой краской траву перед ожидаемой проверкой. Можно было еще провести собрание на политические темы, обсудить в ленкомнате какой-нибудь очередной партсъезд, да хоть тот же боевой листок выпустить. Вот бы и здесь. Ну понятно, на привалах, ночевках, на берегу, там можно и потренироваться, и кроссы побегать, а вот на борту... К веслам Рогволд чужих не допускал. Так что сидите, парни, да на реку, на берега глазейте. А вот чтобы зря не глазели, нужно придумать какое-нибудь дело. И дело не пустое, а важное. Ну-ка, ну-ка, сэр Майкл. Помните в одной старой советской комедии? Нехороший человек, редиска. Нет, не совсем это. Девушка-чувиха, герл. Вот, вот оно. Пусть язык греческий учат. Это уж точно в Царьграде сгодится. Да и потом с торговцами. Учителя Ермила с Велькой назначить. Они язык знают, пусть и по книжкам, но все-таки. Потом экзамен устроить. Хм, кто в экзаменаторах? А что если... Рогволд, ты по-гречески знаешь? А как же, я же купец. Знаю. И не только греческий, но и готландскую речь понимаю, и немного латынь. Нам, гостям торговым, без чужой речи никак. Ну вот и славненько. Вечером ладьи пристали к берегу. Выставили сторожу, разложили костры, варили ушицу, неспешно беседовали, допели песни. Готовились к ночевке. Ночью по рекам не плавали, чревато. Похлебав душистой налимии и ухи, сотник еще раз побеседовал с девами. Те выглядели уже вполне довольными и веселыми. Еще бы, их не прогнали, приняли. Оставалось выяснить кое-какие мелочи. «Вы как встретились-то? Случайно?» «Ну, не сказать, чтобы так уж случайно-то». На этот раз Михайло сначала поговорил с Варварой. Просто так вышло. Горислава на ладью пошла. Оставшуюся соль отнести, вернуть. Соль-то по тем временам – великое дело. На дороге чай не валяется и стоит весьма недешево. «Я же знала, что Горислава в Ратном не останется ни за что». Девушка растянула губки в улыбке. В золотисто-карих блестящих глазах ее заплясали лукавые искорки. Знала? Догадывалась. Лукавых искорок стало еще больше. Или это просто отражалось пламя костра? Или заходящее солнце? Да нет, солнце-то скрылось уже, смеркалось. Значит, костер. Или все же лукавство? Вы и сам, господин сотник, видели, как Горислава смотрела на Рогволда? Ну, смотрела, и что? Вам не понять, вы мужчина. Ладно. Михайло погладисто покивал, глядя в темнеющее небо, спылающее золотой луною и звездами. Значит, догадывалась. И? К подворью старухи Бречеславы и приезжала. Ну, уже после змеи. После, как в стогу ночевала? Ну да. Дрогнули ресницы, чуть приподнялись уголки губ. Чтоб такая красотка, да еще не обремененная излишними моральными правилами, да ночевала в стогу одна? Ну-ну. Ладно, об этом после. Думала, опоздала, ладьи-то отплыли уже. Так и горе, как полуумная, выскочила. Я к ней, она к реке. Там вместе взяли челнок. Ну, дальше вы знаете. Знаю. Про змею что думаешь? Варвара передернула плечами. Я страсть, как этих змей, боюсь. Пыток не боюсь, кнута. А змей — противные скользкие гадины. Тьфу. Я думаю, вот что. На Премысловом-то подворье трава вся выкошена, как на пожне. А никакая змея ни за что на пожне не поползет. Колется все, и добычи там нет. Значит, кто-то змею принес, из мешка выпустил. Перед самым тем, как мне ночевать. А ты... А я в стогу. Не одна, да. Ничуть не смутилась дева. Так а чего ей смущаться-то? Гулящая. И все же. Пусть и гулящая, но уважение вполне заслуживает. За многое. Вот хоть с этой змеей. Рассуждает умно. И я бы так же подумал. Ну, дальше рассуждай. Так а что? Девчонка пожала плечами. Раз змею кто-то принес, да на мое место подбросил, значит, убить хотел. Меня? Кого же еще-то? Поскольку же я никому в ратном на хвост не наступила, не успела еще, тогда это кто-то из тех, кого мы ищем. Так уже же нашли, сплеснул руками Михаил. И я так думала, Варвара почесала подбородок. Да змеи. Как-то до того не думала даже, а тут вдруг вспомнила. Вот тот, как его, Скобей. Ну да, он же неграмотный, так? Погоди, погоди. Ну да, грамота. Правильно, грамотку-то про мешки кто-то написал, передал через купцов в Туров. И если Скобей неграмотен, что все в ратном знали, то... Хотя Скобей мог и притворяться, но куда логичнее и полезнее для дела предположить грамотного сообщника. «Какая же ты молодец, Варвара! Какая же ты молодец!» «Вот ведь и правда, эта гулящая девчонка, тайный агент, подумала так, как должен был думать Миша. Скобей-то неграмотный, но грамотцу-то кто-то написал. Значит, сообщник. Нельзя сказать, что эта мысль не возникала в голове сотника, но куда-то вот в суматохе пропала, сгинула. А ведь не должна была бы». Затухая, костры на берегу уже не горели, лишь светились углями, шаяли. Вкусно пахло ухой, невдалеке на плесе играла рыба. «Туров! Ладога! Новгород!» Перекликались выставленные на берегу и ладьях стражи. Лунный свет заливал всю стоянку, почти все торговцы уже отправились спать. «Иди и ты спать, Варвара краса! Помогла ты мне сильно!» «Я вот еще что подумала, господин сотник. Правда, не знаю еще, верно ли. Может, просто страх на себя навожу. Ты говори, говори, а со страхом уж мы разберемся. Если есть еще один, или даже несколько, так они знают, что их будут искать, пока не найдут. Неуютно им, плохо. Да и наверняка они уже подумывали уйти. Так может, на нашей ладье?» Михаил вздрогнул. «Думаешь, из своих кто-то?» «Кто-то подкрадывался ко мне в первую ночь. Правда, спугнули его. А потом больше никто не подходил. Я вот думаю, не потому ли, что я его не узнала. Понял он все и перестал бояться. Я вот так подумала. Может, и зря. Может, и зря. А может, и не зря. Все может быть. Хотя, конечно, маловероятно. Зачем предателю из огня да в полымя? Тем более тут весь народ, проверенный из младшей стражи. Миша, как командир, за любого поручиться бы мог. Нет. Коли второй предатель еще не сбежал, так он в ратном, в линейной весе, в Василькове. Так там всем наказано бдить. Нынешний его командир младшей стражи, десятник Демьян, далеко не дурак. Да и Илья, писец, ему в помощь. И еще шустрые девчонки, пресс-служба. Ну а здесь? Здесь поглядим. Девчонки пришлись на ладье ко двору. Обе норов свой не выказывали. Вели себя скромненько, тише воды, ниже травы. И обе же заимели покровителей. Горислава Рогволда, а Варвара — Примысла. Что было, в общем-то, ожидаемо. К варягу Горько была неравнодушна еще с Турова. Ну а десятник Примысл и Варвара, похоже, спелись во время выполнения задания. Она же на подворье Примысла и жила. И теперь более-менее ясно, с кем в стогу ночевала. Ну что сказать, все люди по здешним меркам взрослые. Тем не менее, сотник пристально наблюдал за девами и делал выводы. Ну а как же? Он же был в ответе за всех. Разные внешне девушки казались похожими по характеру. Однако же именно что казались, а вовсе не были. Горислава, горе луковая, горько, была более открыта, и вся ее грубость выглядела вполне органично. Этакая бой-баба, правда, еще совсем юного возраста. Парень в юбке, палец в рот не клади. И ответка ждать не заставит. Для Варвары же ее напускное нахальство являлось лишь ширмой, защитной реакцией на все мерзости мира. И защитой надежной. Истинное лицо девушки, ранимой и нуждающейся в защите, проявлялось очень нечасто, разве что в той беседе про змею. Затея с греческим языком неожиданно вызвала большой интерес у всех Мишиных ратников, за исключением разве что жердяя. Тот вообще был одиночка, лесной бирюк, ни к какой грамоте не способный. Зато охотник был всем на зависть. К тому же единственный лучник, Даже рыбу на стрелу ухитрялся брать. Что ж, уж кому что дано. По здравому размышлению, сотник, жердяя от изучения греческого языка, отставил. Пусть лучше из лука бить учит. Любое умение полезное. На каждой стоянке, пока окончательно не стемнело, девчонки учились управляться с самострелом. Обе быстро становились отменными стрелками. Лишь Варвара испытывала проблемы с натягиванием тетивы. Тут просто нужна была сила, пусть и невеликая. Ночью девы спали в шатре. Правда, иногда позволяли себе. Горислава уединялась на берегу с Рогволдом. Варвара с Примыслом. Парочки просто уходили в лес или в луга. Не особенно далеко, но и не близко, дабы не тревожить отдыхающих всякими там охами-вздохами. Ну, дело молодое, чего ж. Поперек не встанешь, да и к чему. Уж взял девок, так теперь терпи. Впрочем, было бы что терпеть-то. Ущай себе тешатся, лишь бы не забеременели. Эту тему сотник поднял без всякого стеснения. Он же был за девчонок в ответе. Обе уверили, что ни-ни. Что знают, когда им можно, да и предохраняться умеют. Вообще-то, в христианской вере любой секс без цели зачатия считается прелюбодеянием, грехом. Но не такие уж здесь пока были христиане. Нерадивые, наполовину язычники, двое веры. В церковь, да, хаживали, посты пятничные блюли, молитвы знали. Однако при всем при том верили в домовых, русалок, леших, в обряды, в колдовство, в предсказания и даже во влияние звезд на людские судьбы. А это все, по словам священников, полнейшая муть, ничего общего с христовой верой не имеющая. Вскоре ладьи вошли в Днепр, трепещущий широченной синью. Невероятный простор великой реки вызвал у людей Михайлы самые восторженные эмоции. «Вот это да!» — приглаживая рыжие вихры, удивленно выкрикнул Велька. Ему вторил Ермил и все прочие. «Вот это река! Речища! Целое море!» Девчонки, Горислава с Варварой, удивлялись не меньше. «Погодите, этого еще нижнего течения не видели. Да и Эвксинского понта!» Снисходительно улыбнулся Рогволд. «Какого-какого понта?» «Старину называли Русское море». «А почему русское, господин Рогволд?» Наперебой вопросили ратницы. Ермил, правда, молчал. Знал много, а уж остальные. Ладожанин вообще-то любил поучать молодежь. Даже к Мише, 16-летнему пацану, относился на первых порах покровительственно. До тех пор, пока не увидел, как сотник командует своими людьми, как держится, как отношения строит. Вот тогда зауважал. В давние времена правил Киевом Хельги Камунг, прозванный Вещим. Пряча улыбку, продолжал наставительные речи купец. Храбрые воины, норманы и русы, ходили на своих ладьях в Мидгард-Царьград. И Хельги прибил свой щит на его воротах, чтоб знали, кто в этом море хозяин. Еще тьму Тараканское княжество на Русском море есть. Наконец-то и Ермил вставил свое слово. Там тоже наши, словения, русы. Есть такое, согласно кивнул Рогволд. Вокруг понта разные народы живут. И русы, и греки, и армяне, и готы. У тех язык похож на речь готландцев. Еще купцы из Венеции до Генуи свои крепости строят. У них и в Царьграде свое место есть. Галата называется. Однако нынешний базилевс ромейский, Иоанн, как и его отец, Алексий, правитель сильный и мудрый, своих купцов поддерживает, но и этих не гонит. «А большой город, Царьград», — поморгала глазами Горислава, улыбнулась. «Видно было, рада, что здесь, что рядом красавец-варяг, и что вспыхнувшая к нему любовь, похоже, отозвалась взаимностью. По крайней мере, девушке очень хотелось в это верить». «Царьград огромный», — ладожанин улыбнулся в ответ, «вовсе не снисходительно, а так, что...» Неужто права была Горько в своих лучших мечтаниях? На девушку варяг смотрел без всякой насмешки, серьезно, и даже как-то ласково. Все эти переглядки-пересмешки от внимательного взгляда сотника отнюдь не укрылись. Да что там Царьград? Вся империя ромеев огромная. Русское море, мраморное, Средиземье. Кроме Царьграда, Константинополя, там и других городов полно, больших и богатых. Эфес, Трапезунд, Смирна, Никея, Афины, Коринф. Вот тут Михайло насторожился. Об этом-то он и не подумал. Вдруг да Гипербарея с похищенными девами не в Царьград, а какой-нибудь Трапезунд пойдет. Улучив момент, сотник из-под задал этот вопрос варягу. В ответ тот лишь усмехнулся, опять же покровительственно. «Все корабли из Киева, только в Царьград». «Да почему же? Ты же сам сказал, и других городов полно, больших да богатых». Рогволд пригладил щегольскую в две косички бородку. «А потому, друг мой Миша, что Константинополь-Царьград не просто город. Это город городов, и прибыль там всегда будет выше, тем более и плыть до него ближе. Так что не переживай». «Да я и не...» «Так просто спросил, уточнить». «Ну а вы что, уши развесили?» Михайло повернулся к своим. «Не пора ли приступить к греческому? Как говорится, тессараконта и окта кайдека». К слову сказать, на исходе третьего дня ладожанин все же снизошел до того, чтобы доверить новичкам весла. Просто чтоб бездельем не маялись, а то все работают, а эти... Не очень-то и тяжело оказалось грести, тем более вниз по течению. Самым сложным было уметь попадать в такт. Это было главное условие, иначе сбивался весь темп. Но после пары-тройки уроков все попадали, кроме вот жердяя. У того музыкального слуха отродясь не было. Как хмыкнул Миша, медведь на ухо наступил. «Ладно, жердяюшка, отдыхай. Но на ночлеге с тебя рыба и дичь». «Слушаюсь, господин сотник. Не извольте беспокоиться. Сделаю. И рыба, и дичь в достатке будут». Да Миша и не сомневался. Этот длинный, нескладный парень при всех своих недостатках охотником был отменным. Отдав распоряжение, сотник уселся на носу судна. Поразмышлять, подумать. Многое из того, что сообщил сейчас Рогволд, было для него в новинку. Хотя бы те же готы, которые, оказывается, до сих пор живут по берегам Черного моря. А вот в советских учебниках по истории СССР и Средних веков, именно по ним и учился в свое время Михаил Андреевич, говорилось, что готов еще в совсем древние времена вытеснили гунны. Оказывается, если и вытеснили, то далеко не всех. Опять же, с русами все как-то не очень понятно. Вроде тут же все признают, что это славяне. Однако отчего такое название, ни Рогволд, ни Ермил толком не пояснили. Да и в учебниках, что в советских, что в российских, тоже об этом сказано непонятно как, уклончиво. Ну, написали бы правду, мол, это науке неизвестно. Зачем множество версий? Это же учебник все-таки. По пути попадалось все больше ладей и рыбачьих лодок, и встречных, и попутных, и маленьких, и больших, разных. Чем дальше, тем больше. К полудню они уже кишмя кишели, так что хозяин огненного коня сам уселся на носу у конской головы, командовал гребцами и подавал знаки кормщику. Не зацепить бы кого, не протаранить, не потопить бы. Что и сказать, хоть и широка река Днепр, а вот поди же ты, такое движение, что хоть светофор ставь. Однако... Но самое главное оказалось еще впереди, за излучиной. Что-то вдруг заблестело в лучах клонившегося к закату солнца. Сотник прищурился. Купола. А вот и белокаменные стены, ворота, многолюдная пристань. Город-красавец возник за поворотом, словно бы легендарный град Китиж вынырнул из воды. Ударил в глаза стенами, храмами, сверкающими воротами, поразил многолюдством. Это красота. Необычайное величие это, подействовали даже на Мишу. Что уж говорить о младшей дружине, о девушках. Нет, ребята, конечно, бывали в Турове, но Туров Туровым, а это... Кинугард. С каким-то торжеством в глазах обернулся варяг. Киев, Олаф, давай к Пятницкому причалу, за всеми. Слушаюсь, мой ярл. Никаким ярлом Рогволд, конечно, не был. Обычный богатый купец. Хотя, может быть, и не безродословный. Впрочем, ладожские варяги всегда любили пошутить. Весь караван повернул слаженно, почти что одновременно. Умелые кормщики строй не рушили, не отставали и вперед не лезли. Так же, как шли, так и повернули. «Левый борт, табань! Руль! Давай прямо помалу!» Погасив скорость, огненный конь вместе со всеми судами медленно подошел к пристани. «Подошли! Ага, теперь попробуй еще припаркуйся. Надо на свободное место искать». «Правый! Табань! Прямо помалу!» Сделав изящный поворот, ладьи медленно поплыли вдоль пристани, мимо пришвартованных кораблей, коих насчитывалось великое множество. Правда, нельзя было сказать про лес мачт. Мачты-то были сложены. Все же Днепр не море. «Пятницкий вымыл», — пояснил варяг. «Здесь обычно заморские гости и встают. Сейчас кто-то должен бы... Ага, вот он. Наперерез ладьям вынырнула, протиснувшись меж пришвартованных кораблей, узкая юркая лодка, подскочила к идущему впереди судну киевского купца Нечипора-Охотинца, старшего торговой ватаги. На оплату пристани скинулись еще раньше, теперь дело было за старшим. Сейчас рассчитаемся и встанем, укажут место. И старшой, и лоцман, или кто он там был, действовали быстро, намереваясь успеть до наступления темноты. По прикидкам Михайлы, не прошло и 10 минут, как к ладье подплыл челнок. Двое на веслах, на корме бородач в богатой лазуревой рубахе с вышивкой. Судя по рубахе, не из простых. «Рогволд ладожанин», — привстал бородач. «Он самый. Здрав будь, Никифор. И ты, как жизнь? Да слава богу. Давай помалу за мной. Тебе, как всегда, поближе к корчме да к веселым девкам». Оба захохотали. «Помалу двигай». Горислава, услыхав про девок, закусила губу. «Не понравилось». Ладья медленно двигалась мимо пришвартованных к пристани судов. Много было и рамейских гостей. Михайло с интересом рассматривал затейливо украшенные кормы, даже иногда мог прочитать названия. Буквы-то были знакомые. «Букефал», «Лютения», «Гиперборея». «Что? Неужели это...» Еще 20 минут, и огненный конь накрепко пришвартовался к мосткам. К сотнику быстро подошла Горько, сжала руку. «Я видела. Я тоже заметил. Вот они, курвищи. Господин, надо прямо сейчас. Посмотрим». Горислава была права. Раз уж удалось нагнать людокрадов, так уж нужно действовать как можно быстрее. В конце концов, Гиперборея может отчалить уже завтра утром. Сотник подозвал Примысла. «Предупреди всех. Будьте готовы». Смеркалось. В синеющем небе повисла серебряная луна. Зажглись, вспыхнули первые белесые звезды. В многочисленных храмах и в самой Святой Софии, огромной, с 10 куполами, уже отзвонили вечерню. «Гиперборею уже увидал?» — подойдя, спросил Рогволд. Миша молча кивнул. «Только не надо вести себя, как разбойники-куманы», — оглядываясь, негромко предупредил купец. «Давай сначала просто зайдем да спросим. Еще не так и поздно». «Зайдем. Но спрашивать ничего не будем, спугнем. Просто посмотрим, что там да как». Всех своих людей сотник взял с собой, кроме девчонок, хоть те и просились. Ратникам велено было сидеть у воды и ждать условного сигнала. «Если что, 3 раза прокричу уткой. Услышите? Ломитесь на корабль». Парни разом вытянулись, поняли. Заулыбались. Ну, наконец-то настоящее дело. Может, и в далекий Царьград не нужно будет плыть. Сделать дело да вернуться домой. Чего же плохого? Только Ермил немного взгрустнул. Ему-то в Царьград очень даже хотелось посмотреть, ведь дальше Турова нигде и не был. Принарядившись, Рогволд и Михаил быстро отыскали Гиперборею и, подойдя к сходням, покликали Вахтинова. «Эй, есть кто живой?» «Ну, я живой». Появившийся на борту сходней матрос в широких штанах, повязанном вокруг головы платке и накинутой на голое тело жилетке, больше напоминал пирата, нежели законопослушного моряка. Смуглое лицо с черной 3-дневной щетиной, мощная бычья шея, нос, словно клюв хищной птицы. На мускулистой груди отливал серебром крестик. «Друг мой, Исидор Кормчий, здесь ли?» — громко вопросил варяг. «Ха, Исидор!» — пират неожиданно засмеялся. «Небось, господин ладожанин, ты снова не прочь сразиться с ним в кости?» Сотник даже ухом не повел. Понятно, что купцы и прочие ладейщики друг друга знали. Не все, но многие. «Здрав будь, Ираклий, ну и сразился бы. А что?» «Боюсь, не получится, мой господин». С явным сожалением матрос почмокал губами. «Разве что в Константинополе. Именно туда и отбыл господин Исидор вместе со всем товаром. 2 дня уж как. А мы на зимовку остались. Так хозяин сего Навуса приказал, почтеннейший Калимахий». Примечание. Навус. Так ромеи называли любое судно. Означало просто корабль. «Видишь ли, Гиперборею давно перебрать надо. Морского пути не выдержит». «А, вот оно в чем дело». Рогволд осклабился и вдруг спросил. «Так у вас тут красивые девушки были? Ну эти, рабыни. Я б, может, кого купил». «И тут ты опоздал, почтеннейший. Ты прав, девы красивые, одна к одной. Однако нет больше их на судне. В Константинополь повезли. Может и так. А может, кого-то и здесь продали. смотря какое судно нашли. Услыхав такое, до того молчавший сотник поморщился и тоже вступил в беседу. «А из старой команды на Гипербореи никого не осталось?» «Из старой команды остались лишь боцман да матросы, и то не все». «Ничего, помаленьку ремонт делать будем. За зиму, думаю, управимся». «А можно посмотреть, что тут у вас прохудилось? Может, и нам бы ремонт не помешал?» «Смотрите, жалко, что ли? Хотя темновато уже. Я могу и свечку дать, только это. Услуги будут оплачены». Михайло со всей возможной важностью приложил руку к груди. Матрос не обманул. Гиперборея оказалась пустой, как лунный кратер. Правда, в трюме валялись какие-то девичьи вещи. Осколки из стеклянного браслетика, дешевенький медный колт. Видать, оборвался, а чинить некому или некогда. Такие колты обычно носили на груди. А что, у дев-то украшения не отбирали? Да упаси боже, чем краше девица, тем дороже она. У нас для них и белила, и румяна куплены. Станем мы. И пальцем дев никто не трогал. Ну, поначалу ежели. Самую вредную для острастки другим. А этот? Сотник вполне к месту вспомнил рассказ Гориславы. Мануил Ларгис, он тоже купец. Молодой такой, смуглявый, волосы длинные, черные, лицо худое. «Мануил Ларгис?» – задумчиво протянул матрос. «Не знаю такого. А по приметам на молодого ксенофонта похож. Только не купец он, приказчик. Тоже с Исидором отправился, да?» «Царьград, да, понятно. А на каком корабле?» Ираклий усмехнулся. «Да их тут много отправилось, дюжины две. Поди, знай, на каком ушли». «Уж это-то мы узнаем». Рогволд тихонько потянул своего спутника за рукав. «Есть здесь одно местечко». «Ну да, ну да», — расслышав слова, покивал матрос. «На Подоле. У Варнавы-те у нас, просите. Не мне учить». Простившись с Ираклием, визитеры поспешно спустились на пристань. «А кто такой Варнава?» — сотник повернул голову. Варяг прищурился. «Да есть тут такой, на вроде вот вашего туровского антипа. Все про всех знает. Если кому какое судно искать, так через него быстрее всего будет. Так надо скорее. Завтра с утра и отправимся», — махнув рукою, пообещал купец. «А сейчас пойдем-ка, пока совсем не стемнело. Надо бы заезжий дом поискать, чтоб на бережку да в ладье ночевать не пришлось. Купцов нынче много». «Ну да, Ираклий же сказал. Ватага большая 2 дня назад на Царьград ушла. Найдем место». Место нашли далеко не сразу и не очень-то близко от Пятницкой пристани. Все, что ближе да поприличней, уже было занято постояльцами, все теми же заморскими гостями. Гостевой дом Якова Жидовина располагался невдалеке от старого торжища, у старой деревянной церкви Фрола и Лавра. За усадьбами, за заборами, яблоневыми садами высилась громада Софийского собора. Множество куполов сверкало в лучах заходящего солнца, а длинная тень собора, казалось, протянулась до самой пристани, до Днепра. «Экое громадище!» — перекрестившись, искренне подивился Миша. Рогволд расхохотался. «Это ты еще Константинопольской Софьи не видел. Ну, так сейчас людей сюда и отправим. Твоих в сторожу ставить? Ну а как же, ратники они или кто?» В Варнаве-Тиуну отправились, как и сговорились, с утра. По пути зашли в церковь, помолились за успех предстоящего дела, после чего зашагали по широкой, мощенной дубовыми плашками улице на Подол, крупнейший район столицы. Хорош был Киев, красив, знатен. Утопающие в зелени улицы то велись меж холмов, взбираясь к боярским усадьбам, то превращались в прямые, как стрелы, проспекты. Пожалуй, именно так их и можно было назвать. Никакой скученности, убогости, везде простор, широта, солнце. Похоже, что градостроительство здесь регулировалось законодательно. Михайло не уставал восхищаться. «Какой большой город! Красивый какой!» «Да уж, не Туров!» — хохотнул варяг. «Одних церквей 400, ага. 8 торговых площадей. Мы как раз на одну из них и выйдем. Ту, что на Подоле». «А Подол?» «Да вот же он, вниз, с холма». Как пояснил ладожанин, кроме двора князя Мстислава Владимировича, в столице находились дворы и других князей, братьев и племянников Мстислава. Сам же Киев окружало несколько крепостных стен, и каменные, и более обширные, деревянные. В город вели трое больших ворот – золотые, ляцкие, жидовские. Кроме храмов и детинца, все дома и усадьбы были выстроены из дерева. Вдоль широких улиц тянулись кварталы срубных и каркасно-столбовых зданий, среди которых преобладали весьма приличные двухэтажные постройки. Народу на улицах становилось все больше и больше. Насвистывая, шли куда-то артельщики с топорами и лучковыми пилами. Неторопливо проезжали груженные сеном вазы. Прошла куда-то ватага землекопов. Пробежали мальчишки, разносчики сбитня. «А вот сбитень, сбитень кому? Квасок, квасок, разевай роток!» «Ты это, Миша, кошель придержи!» На всякий случай предупредил Рогволд. «Народец тут ушлый!» Едва не оттолкнув приезжих, пробежали мимо две девчушки-хохотушки, босые, с большими корзинами, пока что еще пустыми. «Челядь, служанки! Видать, хозяева послали на рынок!» Михаил невольно занервничал. Такое невероятное количество народу он как-то видел лишь в Стамбуле, на Гранд-базар, куда как-то заглянули со старпомом, пока их судно отстаивалось в порту. Так и здесь. Огромная торговая площадь просто кишела людьми. Правда, столь гнетущего впечатления, как Гранд-базар, она не производила. Все открыто, на свежем воздухе. Солнце ласково сияет, синее небо. Легкий ветерок приносит приятную прохладу с Днепра. Вокруг торговых рядов, не рядом, но в пределах доступности, словно древние богатыри, возвышались Борисоглебская и Михайловская церкви. Тут же невдалеке строилась еще одна церковь Пирогоща. Именно туда и направлялись все рабочие ватаги, да многочисленные вазы с камнем, кирпичами и звездкой. Контора Варнавы Тиуна располагалась невдалеке от церкви Бориса и Глеба. Едва пробившись сквозь толпившийся во дворе народ, Михаил и Рогволд отыскали, наконец, Варнаву, и, как оказалось, зря. Исидор с Гипербореи, кормчий. Тиун, кособокий, смуглый мужчина лет 40, с редковатой курчавой бородкой и обширной лысиной, вспомнил грека сразу же. Похоже, он вообще все и всегда помнил, не мялся, не мямлил и за ответом в карман не лез. Общался по-деловому, быстро. Да был такой, приходил третьего дня. С ним молодой ксенофонт-приказчик. Такой смуглый, с черными волосами, начал было сотник. Отправленный на грецкий торговый двор, не слушая, проинформировал Варнава. Там дюжина судов, с кем сговорились, не знаю. Все. Отвернувшись, Тиун подставил ладонь. Рогволд быстро положил туда новенький арабский дирхем, нагату. «Я верну», — спускаясь по крутым ступенькам крыльца, поспешно пообещал Миша. Все это многолюдство, неистребимый шум толпы подействовали на сотника плохо. Правда, парень все же смог пошутить над собой, прищурился. «Что же вы раскисли, сэр Майкл? А что в Царьграде-то будет?» «Царьград?» — обернулся варяг. «Какие ладьи туда ушли? На греческом подворье и спросим. По всему, киевских они у Варнавы не нашли. Или нашли, да не очень-то подходящие. Живой товар, он, знаешь, особого отношения при перевозке требует. Не на каждом судне повезешь. А что нужно? Палуба, трюм, место». В 1127 году от Рождества Христова славный город Киев все еще продолжал считаться столицей Руси, переживающей последние годы своего единства. Площадь около 400 гектаров, полсотни тысяч жителей, по тем временам большой и многолюдный город. И весьма протяженный. «Может, лошадей возьмем?» — подозвав мальчишку-разносчика, предложил варяг. «Хотя тут и пешком не так далеко. Однако жара, упарились. Так, что там у тебя, парень?» «Квас, господине?» — поклонился подбежавший разносчик с большим кожаным мешком, мехом, за спиною. «Хмельной квас-то? Чуток, господин, но хороший, вкусный. Ну, пожалуй, две кружечки налей». Мальчишка с готовностью отвязал от пояса кружки. Миша невольно улыбнулся. Этакий живой автомат по продаже газировки. В советские-то времена такие автоматы почти в каждом городе стояли. 3 копейки с сиропом, 1 без. Все из одних и тех же стаканов пили, никто ничем не заржался. Да и стаканы тырили редко. «Вкусен оказался квас. Не соврал разносчик. На вот тебе». Михаил бросил в подставленную ладонь ромейскую медяху. «Многовато, конечно. Можно было бы разрубить монетку пополам, а лучше на 4 части. Четверти бы и хватило». «Щедрый ты человек, Михаил». Мишину щедрость оценил не только варяг. Глазенки разносчика азартно заблестели. «Может, вам, господа мои, лошадей надо? Или куда коротким путем проводить? Я на Подоле все ходы-выходы ведаю». «Ведает он», — ухмыльнулся Рогволд. «Греческое подворье, знаешь? Как не знать? Ну, веди тогда. Надеюсь, не заплутаем, как в лабиринте. Не беспокойтесь, господа. К Минотаврусу не приведу». Сотник лишь головой покачал. «Однако». «Широким массам киевского простонародья знакомы древнегреческие мифы? Ну так, а почему бы и нет? Коли тут и подворье греческое имеется, и греческих купцов, как грязи. Да и вообще, христианство от кого приняли?» Ни к какому Минотавру юный торговец квасом Рогволда с Мишею не завел. Дорогу знал, не обманул, да. Пройдя по широкой улице, путники свернули в тенистый, густо заросший крапивой и бузиной проулок. Не обращая внимания на собачий лай, прошли, протиснулись между двух высоких оград, выбрались на небольшую круглую площадь с одноглавой каменной церковью, далее направились вдоль неширокого ручья и, перейдя его почти посуху, поднялись по кривой улочке на небольшой холм, где снова обогнули очередную церковь, только уже куда более солидную, трехглавую. Остановились перевести дух. Впереди, за зелеными кронами деревьев, за крепостной стеной блеснул Днепр. «А вот и подворье», — мальчишка показал рукой вниз на обширную усадьбу за высокой деревянной оградой. С вершины холма были хорошо видны два солидных каменных дома, ворота, бьющий в саду фонтан, аккуратно подстриженные кусты, аллеи с беседками. Но дальше уж мы сами. На. Большая медная монета, обол. Парнишка поклонился и тут же исчез. Испугался, как бы с оболом не передумали. После долгих препирательств с упрямым стариком-привратником торговых гостей принял староста ромейского подворья. Игнатий Схолис, так он представился. Этакий жизнерадостный толстячок с бритым, как у скопца, подбородком и стрижкой под горшок. Одет дорого, длинная бархатная туника, синяя, с золотой вышивкой. Тяжеловато в такую-то жару, однако положение обязывает. «Исидор с Гипербореи. Хм, не знаю даже, что вам и сказать. Да, он приходил сюда, искал попутный корабль в Константинополь. У него еще был груз, живой груз, вы правы. А вот что он нашел?» Скорчив жалостливую гримасу, староста развел руками. «Того я не ведаю, он же мне не сообщил. Может, нашел, может, здесь остался». «Здесь?» «Говорю же, не знаю. Ну, вот, все, что могу». Здесь тоже пришлось дать денег. Хоть и сведения оказались так себе. То ли уплыл, то ли нет. То ли там, то ли здесь. Пойди теперь пойми. «Всяко могло быть», — выходя с подворья, Рогволд пригладил бородку. «Но, как купец, скажу, красивых дев выгоднее продать в Константинополе. Правда, все они могут не вместиться на попутный корабль. Тогда уж часть товара придется продать здесь, хоть это и невыгодно». «Так», — протянул сотник. «Ладно, подумаем». Не оглядываясь, они пошли обратно, к гостевому дому. Выглянув из приоткрытых ворот, греческий староста Игнатий Схолис проводил гостей долгим и напряженно задумчивым взглядом. «Что же с ними делать-то?» Самолично закрывая ворота, прошептал он себе под нос. «Может...» «Ах, думать надо, думать. Жаль, люди-то все уже...» В глубокой задумчивости Игнатий уселся в беседке, глядя на журчащий фонтан. Мысли его прервал привратник. «К вам некий Ираклий с Гипербореи, мой господин», — с поклоном сообщил старик. «Кто?» «Ну, он так сказал. Ираклий с Гипербореи. Сказал, что вы знаете». Староста встрепенулся. «Ах, Гиперборея. Ну, давай, давай, зови. Веди прямо сюда, в беседку. И позаботься, чтоб рядом не было лишних ушей, всяких там садовников, слуг. Все сделаю, мой господин». Ираклий уже сменил свой яркий костюм на неприметную серенькую тунику и соломенную шляпу, надвинутую на глаза. На простом веревочном поясе висели четки. Не дать не взять паломник. Странствующий монах, каких тут множество. «Хочешь сообщить мне о тех, кто ищет Гиперборею? Вернее сказать, дев?» Староста недобро прищурился. «Так ты опоздал, мой друг». «Не только это», — Ираклий снял шляпу. «Я видел его». «Кого его?» «Ну, нашего человека из Турова, Ратного, который помогал с девами». «А, вот ты о ком». Господин Схолис разволновался до такой степени, что вскочил на ноги. «Ты Ты не обознался? Не перегрелся на солнце?» «Нет», — я кивнул ему, и он подал мне знак, что узнал. Выглядел довольно испуганно, верно искал встречи. «Ты так думаешь?» — прищурился староста. «Но что он здесь делает?» Матрос ухмыльнулся. «Думаю, просто решил бежать из родных мест. Видать, припекло». «Вот идиот!» Выругавшись, Игнатий смачно высморкался прямо в фонтан, видать, от волнения. «Он что, не понимает, что нужнее нам там, у себя? Что через 2-3 года подрастут новые девы и...» «Ах, какой заказ! Этот дурень испугался, хм!» «Впрочем, мы можем его использовать. Где ты его видел?» «На корабле под названием «Огненный конь». Корабль принадлежит некоему Рогволду, ладожскому купцу. Он приходил ко мне, не один. Интересовался людьми с Гипербореей, с живым товаром. Кто-то их ищет, да?» Вновь усевшись, староста покусал тонкие губы. «Зачем это Рогволду? Может, наняли?» «Может, тем хуже для него. Не стоит совать свой нос. Мы обещали заказчику полную тайну. Там еще был второй, мальчишка, вьюнош, младший компаньон или слуга. Я знаю. Эх, жаль, времени уже совсем нет. Торговый караван отправится завтра». Глаза грека вдруг заблестели. «Там же волок и...» «Сделаем так. Ты встретишься с нашим человеком. Это очень опасно. Ну, передашь записку. Он же грамотен. Ну вот и распишешь все, что я скажу. И пообещаешь хорошо заплатить. Там, в Константинополе. Как думаешь, он смог захватить все свое серебро? То, что мы ему дали?» «Думаю, вряд ли. Скорее прикопал, спрятал». «Вот. Значит, захочет вернуться обратно. А мы поможем, если понадобится. Если захотим. Нынче же пусть у него будет надежда. Он бежит, в панике. А мы протянем руку помощи. Хорошо знакомую ему руку. Взамен же попросим об одной небольшой услуге. Не очень обременительной. Просто кому-то что-то сообщить». Решение оставить кого-то в Киеве далось сотнику непросто. Людей и так было мало. Хотя, разве Горислава с Фарварой не люди? Ну и что с того, что девчонки? Обе молодые, сильные, умные. Из самострела бить учатся. Вполне смогут заменить двоих ратников. Двоих и надо оставить. Хотя нет. По теории управления лучше троих. Двое – слишком уж неустойчивая малая группа. Значит, трое. Один старший. «Ну-с, сэр Майкл, кого выберешь? С одной стороны, хорошо бы самых ненужных. Ну, кто греческий не учит? Тот же жердяй. С другой стороны, жердяй по возрасту старше всех. Но командиром его не поставишь. Опыта взаимодействия с людьми маловато. Тогда так оставить, на вторых ролях пусть. А кого командиром? Примысл. И сила, и ум, и людьми командовать может. Так он и есть десятник. Ваш прямой заместитель, сэр Майкл. Как старшина в армии. Как в дальнем походе без него-то? Вилька Велимудр с Ермилом, парни хорошие, умные, только для принятия самостоятельных решений маловато еще. Да и опять же, кто греческому остальных учить будет? Да и не горожане они, даже не сратного, с ненейной веси. Кстати, жердяй тоже деревенщина та еще. Так-то да, охотник, рыбак, следопыт. Но в городе потеряется, даже на вторых ролях. Он и в Турове-то не был, а тут Киев. Кто остается? Ждан, Велебут, Златомир, Свячка, Архип и Трофим. Последние двое – самые старшие, опытные. И, что немаловажно, друзья. Вот их и да. Третьим к ним – Ждан. Да, пожалуй, что Ждан. Дружка-то его, закадычного Дарина, в Ватаге нет. Не вовремя на охоте ногу подвернул. Хорошо, жердяем заменили. Так что вот так. Вот этих и оставить. Не просто на постоялом дворе сидеть. Задачу поставить. И к задаче той, пусть какому-нибудь богатому боярину или купцу вратники наймутся, чтобы было на что жить, да друзей из Константинополя Царьграда дожидаться. С наймом неожиданно помог Рогволд. Его добрый знакомец, новгородец Стефан, как раз оставался в Киеве на зиму. Нужны были надежные люди для охраны двух ладей и арендованного склада. Все трое парней приняли новое задание без всякого недовольства. Привыкли беспрекословно подчиняться приказу. Тем более задачу им поставили архиважную. Михаил именно так и выразился во время краткой приватной беседы. «Архиважная. Кроме вас никто с ней не справится. У вас и умение, и опыт». «Так, господин сотник, а что делать-то?» «Ах, черт, забыл. Дев искать. Часть их, возможно, продали в Киеве. Вот вам и задача. Найти? Попытаться. Если нет, так выяснить. Продавали тут наших, нет ли? За год уж точно выясните. И если кого сыщете, что делать, знаете? Знаем, господин сотник. Вытянувшись, ответил за всех старший, Архип. Жилистый невысокий крепыш, сын бондаря Микулы из Ратного. В городах бывал часто, и в Турове, и в Пинске, и даже в Переяславле. Продавали с отцом бочонки. Опыт. Знаем. Архип держался серьезно, без всяких там улыбочек и прочего. Так сказать, соответствовал только что полученному званию старшего урядника. Коли дев найдем, вызволим и с ними в Ратное вернемся. Вам сообщим через того же Стефана Новгородца, купца. Ежели не найдем, вас дождемся. Заодно всех греков проверим. Что они тут, да как? Молодцы, от души похвалил Миша. Поставленную задачу поняли правильно. Что же, цели поставлены, задачи ясны. За работу, други. Завтра поутру мы в путь, а вам важное дело. Господин сотник, поднял глаза Ждан. С друзьями проститься разрешаю. Простились все на том же постоялом дворе. Немножко посидели в корчме за хмельным пивом. Так, чуть-чуть. Утром всем предстояли дела. В общем-то, пристально следить за бойцами Михаиле вовсе не требовалось. В силу возраста хмельным они особо не увлекались, как и прочими греховными радостями, типа азартных игр или падших женщин. Да и вообще, все в атаге блюли дисциплину. Простившись с троицей, Миша поднялся в опочивальню, кою, в силу нехватки мест, делил с Ермилом и Вилькой. Все прочие спали в общей людской, прямо на полу, на соломе. А здесь все же было узкое ложе, два сундука и три набитых все той же соломой матраса. Жердяи с белобрысым Велебудом остались на ладье, вместе с вахтинами Рогволда несли ночную сторожу. К слову сказать, жердяй вовсе и не рвался на постоялый двор. Города ему откровенно не нравились. Привык всю жизнь один, в лесу, на реке, на болотах. Ну, что поделать, как бы выразился незабвенный Артемий Лукич, деревня. Спали не раздеваясь, положив рядом кинжал или меч. На постоялых дворах всякого лихого люда хватало. Михайло едва вытянул ноги. Скрипнула дверь. «Кто здесь?» Сотник потянулся к мечу. Сквозь незакрытое ставнями окно ярко светила луна, так что можно было разглядеть возникшую в дверях фигуру в длинной женской тунике. «Господин сотник, Варвара, я пришла с благодарностью», — девушка низко поклонилась. «С благодарностью?» — удивленно переспросил Михаил. «Но за что?» «Вы сами знаете, господин сотник. Благодарю, что не оставили в Киеве примысла». «А, вон ты о чем. Ну, как же я без старшины?» «Если бы оставили, я бы осталась с ним», — честно призналась Варвара. «И это очень плохо, ведь в нашей ватаге каждый человек на счету. Вы не смотрите, что я...» «Я знаю, Варвара». Поднявшись, молодой человек обнял девчонку за плечи. «Ты умная и смелая. И, думаю, не так уж тебе славно у Артемия Лукича». Гулящая ничего не ответила, лишь молча поклонилась, обернулась в дверях. «Еще раз благодарю. При случае я сделаю для вас все». Молодой человек снова лег, повернулся на бок. Поспать опять не дали. На этот раз в опочивальню явилась Горислава Горько. С теми же словами благодарности за то, что не оставили в Киеве. «Ну, я же вижу, как ты на Рогволда смотришь». Усевшись на ложе, сотник спрятал улыбку. «Сама-то понимаешь, что к чему. Замуж возьмет ли?» «Возьмет». «Тсс, не кричи так». Миша замахал руками. «Не глухой ведь, слышу. И прикословить не буду. Твоя жизнь. Но чем смогу, помогу». Девушка взглянула на сотника с большим изумлением. «Не дура, нет, понимала. Михайло Фролыч такие слова говорить не просто не должен бы, а и не мог. Ну, какая к ляду твоя жизнь, когда девка-то, как и все в это время, вовсе не сама по себе? Все роду принадлежат, племени, большой семье. Одиночки выживали редко, да и то сбивались в атаге. Те же скоморохи, артельщики и эти сволочи. Если что, род, на крайний случай ватага, заступится. Тут как у Маяковского. Единица ноль. Но если в партию сгрудились малые, сдайся, враг, замри и ляг. Род своему поможет. Но и ты должен роду. Делай, как принято в роду, как все, как общество скажет. И еще, где родился, там и пригодился. Такое вот родовое, общинное поведение в высшей степени правильно. И никакого другого просто не могло быть по определению. Однако вот было. Не часто, но... О Варваре можно помолчать. Нетипично. А вот та же Горислава Горько взяла, да и поменяла свою судьбу. Нет, чтобы работать до ломоты на свою Бречеславу, во славу и на прибыль рода, вовремя замуж выйти, за кого укажут. И там уже во имя процветания рода мужа рожать детей каждый год. И опять же, работать, работать, работать. Она, видишь, чего удумала? Счастье свое лично для себя поискать. Ну, как же так можно-то? Добровольно, в изгое. А Михайло еще этому потакает, вместо того, чтобы пресечь на корню, максимально жестко. Эх, сэр Майкл, был бы на вашем месте обычный средневековый сотник, что бы с этой Горькой было? Вернули бы силком Бречеславе. Или били бы кнутом, потом продали бы, а деньги все той же Бречеславе. Именно этим все бы и кончилось. Сказки про любовь в те времена и впрямь сказки. Жизнь обычно злее. Взять хоть ту же Юльку. «Господин сотник, я решила уже», — несмело промолвила девушка. Она решила. «Надо же. Кнута бы, да. Быстро бы Веснуров сошел, может быть». «Отдаст ли тебя Бречеслава за Рогволда?» — Михайло склонил голову на бок. Горько потупилась, промолчала, и без слов ясно было. «Отдаст», — спокойно уверил Михаил. Девчонка вскинула глаза, встрепенулась и тут же закусила губу. «Шутить изволит господин сотник, насмехается». «Нет-нет, я серьезно». Между тем продолжал молодой человек. «Отдаст, коли хорошо попросят. Я, Корней Агеич, староста». «Вы? Да боже ж!» Горислава упала на колени, обняв Мишу за ноги, заплакала, разрыдалась. «Да я, коли так, да я...» «Встань, горе!» Сотник ласково помог девушке подняться на ноги. «Перестань слезы лить. И всегда помни, ты ведь наша. И с недавних пор в моей ватаге. Значит, нынче я за тебя в ответе. Никакая не Бречеслава. Сказал, помогу. Ну а ты заходи почаще, так, поболтать без лишних ушей. Что видела, что приметила, расскажешь. Все сделаю, господин. Вот и славненько. Ну, ступай теперь. Все хорошо будет. Не плачь». Выпроводив Гориславу, Михайло довольно потер руки. Можно даже сказать, цинично, ну а что ж. Наука управления людьми, она не только на добром слове держится. Манипуляции еще никто не отменял. Вот у той же Гориславы Горькой теперь появился стимул не обманом жизнь свою строить, предав по сути род, а все сотворить честь по чести, по-старому, как заведено. И ради этого девчонка в огонь и в воду пойдет, и засуженным своим шпионить будет денно и ночно. Варяги, они такие, пригляда требуют. Не то, чтобы Миша совсем не доверял Рогволду. Сотник вообще никому не доверял, особенно в пути. Такое уж было время. Кругом чужаки обманут. Хм, Горько говорит, что Рогволд готов взять ее в жены. Уже так далеко зашло? Ну, верить юной деве в любовных делах как-то не очень-то верно. Ну, милуются, да, ну, секс. И Рогволду хорошо, и Гориславе неплохо. Впрочем, варягу до поры, до времени. Одно дело девчонку приятную на борту иметь для услады, и совсем другое в рот свой принять непонятно кого. Кто он и кто она? Он Рогволд Ладожанин, богатый купец, удачливый предприниматель. Она же Гольшмоль, почти что хлопка. Это если с одной стороны посмотреть, со стороны шкурного до безбожного 20 века. Но если все по-другому представить, как вот здесь, в это вот время принято, то картина несколько иная вырисовывается, мягко говоря. Тогда выходит, Рогволд — обычный безродный купчишка. Ну, разбогател, и что с того? Знатности и родовитости это ничуть не прибавило. До покупки титулов даже в Европе еще лет 500. Ну, чуть меньше. Горислава же... Ой, Горислава путячечна, из одного рода с Лесовинами. А через них — самими Рюриковичами в родстве, с князьями. С теми, кто всей Русью владеет. Так что, кто еще кому честь окажет? Да и уместно ли столь знатной даме выходить замуж за какого-то там купца? Что же касается, вольного поведения Гориславы, то это никого здесь не смутит, тем более варяга Рогволда. На дворе 12 век, а в те времена на все добрачные фривольности смотрели сквозь пальцы, как бы ни пытались потом доказать обратное некоторые историки. Какая там добрачная девственность? Кому она и нужна-то? Была бы дева здорова, могла бы работать и деток рожать. Так еще в 19 веке в русских деревнях рассуждали, и никто гулящих не осуждал. Рожденный ребенок – это не дитё конкретных родителей, это ребенок рода. И роднились тогда немалые конкретные семьи, роднились роды. Караван отправился в путь ранним утром, едва рассвело. Над левым берегом, за густыми лесами, вставало солнце. Первые лучи его уже окрасили вершины холмов и редкие облака, медленно проплывавшие по нежному голубовато-палевому небу. Уже вспыхнули золотом купола Киевской Святой Софии, засверкали кресты Десятинной Церкви. Ударили колокола, и малиновый звон поплыл над городом, возвещая о наступлении нового дня. Нет, конечно же, колокола били вовсе не в честь отплытия торгового каравана, просто-напросто звонили к заутрени. Однако же отплытие более двух десятков ладей — это было красиво. Ударили барабаны и бубны. Весла вспенили воду. Украшенные резьбою суда медленно отошли от причалов на середину реки, выстраиваясь в одну линию. «Правое плечо вперед! Левая табань! Держать прямо!» Рыбаки и прочие лодочники, перевозчики и мелкие торговцы, крестьяне, плывущие на торг со своим нехитрым товаром, невольно залюбовались величественным зрелищем. Для Киева не столь уж и редким. Огненный конь занял вновь отведенное ему место за ладьей новгородского купца Гермогена. Впереди и позади каравана шли небольшие и верткие воинские ладьи, нанятые в складчину в Киеве. Между кораблем Рогволда и приземистым судном грека Хрисанфа, торговца кожами и мехами, вклинилась небольшая ладейка, тоже вроде как воинская, однако же не совсем, судя по большому количеству дев на борту. Ну а что, всем заработать охота, чего уж. Да и приятнее, когда с девами. В те полуязыческие времена никто табу из секса не делал. Да и вообще, в русских землях еще долго было распространено двоеверие, и чем дальше от больших городов, тем больше. Наряду с Иисусом Христом и святыми признавали и домовых, леших, русалок, привязывали цветные лоскутки на елке, приносили жертвы большим серым камням. И в теперешние времена далеко не ушли. Верите в гороскопы? Носите кулон с вашим знаком зодиака? Встречаете Новый год по китайскому календарю? И какой же вы христианин после этого? Левый борт вперед, правый табань, прибавить ходу. Повернув на излучине, суда вышли на широкий простор. Ветер не был попутным, паруса не поднимали, так на веслах и шли, по течению, время от времени меняя гребцов. Не упахивались, гребли в полсилы, соблюдая оговоренный заранее темп. Сотник расположился на корме, рядом с кормчим. Хотел поговорить с Рогволдом о Гориславе и о прочих предстоящих делах. Бил барабан. Мерно пенили воду весла. Судно шло вперед бодро и весело, оставляя за кормой пенный след. Среди этой пены Михаил вдруг заметил какой-то странный предмет. Оторвавшийся от рыбацких сетей поплавок? Или нет? Скорее, свернувшаяся берестяная грамотка. Кто-то прочел да выкинул. Чего зря хранить? «Верно, с какого-то корабля выбросили, те же новгородцы. Или с ладьи Нечипорохотенца, старшова. Ах, если бы только знал, если бы только мог сотник эту грамотцу сейчас вот достать и прочесть. Непростая это была грамота, ох, непростая». «Так ты говоришь, Горислава Путятична знатного роду?» Рогволд Ладожанин первым продолжил недавно начатый разговор. «Девы, Горькая и Варвара, сидели сейчас на носу, учили греческий язык». «Младшая ветвь моего», — Миша скромно потупил глаза, «а мы Лисовины и Ольговичем, и Святославичем, не чужие. Но нынче все от Рюрика», — посмеялся варяг. «Посмеяться-то посмеялся, однако видно было, озадачен. И доволен, да». Замолк, переваривал информацию. «Вон оно, как выходит-то. Думал, девчонка-то из простых, а она... Тут у любого башку закружит». Как обычно, на ночлег остановились часа за полтора-два до захода солнца. До темноты, а темнело на юге быстро, нужно было успеть разложить костры, наловить рыбы, добыть дичь, если повезет, приготовить ужин, разбить шатры, да много дел. За рыбой и дичью отправились ватажники Михаила, их выпала очередь. 5 человек отправились во главе с жердяем, остальные занялись костром и шатрами, пошли за хворостом в лес. Кстати, с дровами были проблемы. На этом месте торговые караваны останавливались довольно часто, вот и нынче совсем недавно кто-то ночевал, судя по оставшимся кострищам и остатками трапезы. Отправленные за хворостом парни, Ермил с Велькой, напрасно шарились по всему лесу, пока не заметили да не завалили сухостой, сушину. Повезло, хоть ее нашли. Да и топор не зря с собой прихватили, хотя лучше бы, конечно, пилу, она на судне имелась. Попросили бы, Рогволд не отказал бы. В те времена пилы были лучковые и даже внешне чем-то походили на лук. Согнутое ложе и натянутое, словно тетива, полотно. Да уж, безуспешно пытаясь перерубить поваленный наземь ствол, Ермил вытер рукавом пот. Этак мы до утра провозимся. А все ты, сушина, сушина. Лучше бы хворосту поискали. Ага, тоже к утру бы и нашли, с хохотом возразил Велька. Да не нашли бы, темень. Солнце уже скрылось где-то далеко за Днепром, окрасив золотистой зарею дальний край неба. Еще немного и начнет смеркаться, а там и ночь, непроглядная, темная. Ермил вдруг принюхался. С берега явственно потянуло дымком. Тут вон кто-то встал, рядом. Пригладив рыжие вихры, Велимудр напряженно всмотрелся, словно хотел пронзить взглядом густой подлесок. Целые заросли можжевельника, смородины и малины. Не сушина бы, так пришлось бы кусты рубить. Толку, правда, от таких дров маловато. А давай-ка я сбегаю. Чуть подумав, радостно предложил Велька. «Там ведь из наших кто-то. Неужто пилу не дадут? Нам ведь ненадолго». «Дадут», — бросив топор, Ермил радостно потер руки. «Давай и я с тобой». «Не, друже, оставайся-ка здесь, да сторожи сушину. Сам знаешь, ладейщики, народ ушлый. Заметят, в раз унесут. Лакали наши дровишки. Да я быстро, жди». Сказал и нет его. Лишь рыжие вихры за кустами мелькнули. Велька бежал быстро. Время дорого. Вот уже и берег показался, и две ладьи, и разгоравшийся костер, и... «А ну, стой!» Из зарослей выскочила наперерез бородатая рожа. По виду сущий разбойник. Кольчуга, копье... Нет, скорее, рожон, рогатина. Древко короткое, толстое, а уж острие на медведя. И вот это-то острие уперлось парню в грудь. Чувствительно так кольнуло. Не до крови, нет, но приятного мало. Впрочем, понятно было. Не разбойник сей бородач, а наоборот, сторожа. Я это, тоже с ладьи, огненный конь, Рогволд ладожанин. Рогволд? Часовой прищурился. Так ты землецок, что ли? А затем к нам идешь. Судя по цоканью, тут встали новгородцы. Не, я не с Ладоги, из Турова мы. Ну да, с Рогволдом, на его ладье. Слышь, дядька, у вас пилы не будет. А, вот ты затем пришел. Пилу нашу украсть, а ну шагай. «Да не хочу я никаких пил красть! Шагай, кому сказано!» Так вот под конвоем Велька и зашагал к берегу, к костру. Сидевший у костра осанистый кудрявый детина деловито помешивал в котле большой деревянной ложкой. «Вот, всеславие! Татя лесного поймал!» — похвастался бородатый. «Пилу нашу украсть похочет!» «И не украсть, а попросить!» Велька упрямо набычился. «Ненадолго!» «О, рыжий!» — обернулся кошевар. «Ты, хотяша, иди, сторожи дальше». «Так этот-то...» «А с этим я разберусь. Ну?» Детина кивнул на плоский камень под старой березою. «Садись, рассказывай, кто таков, откуда будешь?» «Так я и говорю, Рогволд, огненный конь. Дяденька, мне пилу бы, а то посейчас стемнеет и...» «Ой!» Велимудр глазам своим не поверил. На березе, на сучке, висела красивая и хорошо знакомая вещь. Украшение, височное кольцо, какие носили девы. Кольца такие обычно подвешивались к повою, широкой цветной ленте, головному покрывалу, на небольших ленточках, для красоты. Велька знал, что у каждого народа свои кольца. У соседей родимичей семь лучей, у северян спиральки, у дриговичей же в виде трех бусин. Захочешь, не спутаешь. Ну, так ты сам-то кто? Я Велимудр из рода, из дриговичей мы. «А, болотные? Не ваши такое колечко носят?» Перехватив взгляд парня, Всеслав кивнул на березу. «Да похоже, что так», — рыжий поднялся с камня. «А можно посмотреть?» «Ну, посмотри». Велька побежал к березе. «Ну, точно, оно и есть. Три бусины. Дешевенькое. Ни серебро, ни злато, медяха начищенная». «А где нашли-то?» «Да тут и нашли, на березе. Видать, повесила дева, да и забыла, растеряха болотная. «Сам ты, ой, дяденька, а можно я это кольцо заберу? Не насовсем, сотнику своему покажу». «Да бери хоть и насовсем», — неожиданно расщедрился новгородец. «Куда оно нужно-то?» «Ой, благодарствую. Рогволду поклон, пущай заходит». Вежливо поклонившись, Велимудр бросился было обратно, но тут же вернулся, снова отвлек кошевара. «Дяденька Всеславе, мне бы пилу...» «Ох, ты же и нахаленок!» Обернувшись, незлобливо расхохотался детина. «Вот уж верно говорят. Рыжему да косому палец в рот не клади, всю руку откусят. Так пила-то... Вон, мужиков у ладьи видишь? Подойдешь да спросишь. Скажешь, Всеслав разрешил. Ой, дяденько, да смотри, не вернешь, на морском не достану». Уютно шаял костер. Потрескивая, догорали дровишки. Вкусно пахло ухой, кою нынче варили по-походному, бросив в большой котел всю пойманную рыбу. Пекли на углях перепелов, добычу жердяя. «Оно, конечно, не дело всю рыбу скопом варить», — поучал домовитый примысл. «Уха должна быть с одной рыбы. Стерляжья, так стерлядь, налимья, так налимы». Сидевшая рядом с ним Варвара послушно кивала. Остальные молча тягали остатки рыбы прямо из котла. Сотник давно уже перекусил и теперь сидел, привалившись спиной к осине, разглядывал принесенную Велькой находку и думал. По всему выходило, он с парнями нынче на верном пути. Девок-то здесь и везли, судя по височному кольцу, именно так и выходило. По крайней мере, хотелось в это верить. Хотя, конечно, могло быть просто совпадение. «Ну что скажете, сэр Майкл? Похоже, везет вам. Девушка, пусть будет из ратного, потеряла украшение. Медное недорогое. Хм, это смотря для кого недорогое. Для богатых так себе, а для бедной семьи. Вон как отполировано, словно золотое, блестит. Видать, девчонка-то даже в плену старалась, чистила, себя не запускала, молодец. И вряд ли вот так запросто могла кольцо потерять. Если только какая-то чрезвычайная ситуация. Да разве что так. А если и не чрезвычайная, и не потеряла, тогда что же? Выходит, намеренно оставила, подала знак? Но это мозги иметь надо. К примеру, как у Юльки. Эх, Юлька, Юлия, что же у нас с тобой-то все не как у людей? Примысл, друже, а ну-ка вспомни, кто у нас в ратном из пропавших дев самая умная? Ну и не из богатой семьи. Так, господин сотник, Горислава не дура. Так я не про нее, еще кто. Михаил озадачил всех, кроме Нинеиных. Вильки с Ермилом. Те ратнинских дев знали плохо. Да остальные-то, как выяснилось, о девчачьем уме мало что ведали. Нет, про глаза, про губы, про волосы, про кое-что другое могли рассказать. Ну вот умна ли девушка или, мягко говоря, не очень, про то не соображали. Да уж, задача нелегкая. «Про дев ратнинских лучше у Гориславы спросить», — высказала отдельную мысль Варвара. «Точно, Горислава». Сотник совсем по-мальчишески стукнул себя по коленкам. «А где она у нас? Ах, да. Ну так где же ей еще и быть-то? С Рогволдом в дальнем шатре. Или на ладейке. Младший урядник Велимудр, а ну, отставить ржать. Да ты, кстати, пилу-то людям вернул? Ой, она другими смеется еще. Беги, возвращай, чудо».